13 сентября на площади имени Ким Ир Сена состоялся митинг военнослужащих и жителей города Пхеньян в честь успешного испытания взрыва ядерной боеголовки, ярко продемонстрировавшего мощь Чучейской Кореи. На нем присутствовали Фан Бён Су, Пак Пон Чжу, Чэ Рён Хе и другие ответственные работники партии государства и армии, председатель дружеской политической партии, руководящие работники партийных и силовых органов, кабинета министров организации трудящихся, министерств центральных ведомств, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, представители столичных учреждений и промышленных предприятий, трудящиеся, учащиеся и пребывающие на социалистической родине зарубежные корейцы, член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер кабинета министров Корейской народно-демократической республики Пак Пон Чжу зачитали заявление Института ядерного оружия Корейской народно-демократической республики. С речью выступали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ки Нам, замминистра народных вооруженных сил Юн Дон Хён, президент Госакадемии наук Чан Чор и первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ён Нам. Они горячо поздравили научных инженерно-технических работников Института ядерного оружия с тем, что успешно произвели по случаю Дня образования Республики испытание взрыва для проверки мощи ядерной боеголовки, разработанной в ходе реализации замысла Трудовой партии Кореи о строительстве стратегических ядерных вооруженных сил. Это успешное испытание является великим событием, гарантирующим вечное процветание и безопасность Пектусанской державы, а также торжеством национально-исторической значимости, которое дало веру в окончательную победу и оптимизм всем военнослужащим и жителям, активно борющимся за строительство сильного социалистического государства под руководством Великой партии. В области оборонной промышленности наблюдаются поразительные успехи, показывающие сильную государственную мощь и накопленную силу Чучейской Кореи, которые уготовлены в условиях испытаний истории и провокаций неприятелей. Это славная победа энергичного руководства и патриотических самоотверженных усилий великого Ким Чен Ына. Всем следует смело бороться за скорейшее построение на этой земле социалистической державы чучейского типа и рая для народа, крепче сплотившись вокруг великого Ким Чен Ына, подчеркнули выступавшие.